ошиблась, что это винтовка. Она схватила ее сначала за ствол, чтобы ударить Ивана Алексеевича прикладом, но в ладонь ее больно вонзилась мушка, и она перехватила пальцами накладку, а потом повернула, вскинула винтовку и даже взяла на мушку левую сторону груди Ивана Алексеевича. Она видела, как за спиной его шарахнулись в сторону казаки, обнажив серую рубленную стену амбара. Слышала напуганные крики «Тю! Сдурела! Своих побьешь! Погоди, не стреляй!» И, подталкиваемая зверино настороженным ожиданием толпы, сосредоточенными на ней взглядами, желанием отомстить за смерть мужа и отчасти тщеславием, внезапно появившимся от того, что вот сейчас она совсем не такая, как остальные бабы, что на нее с удивлением и даже со страхом смотрят и ждут развязки казаки, что она должна поэтому сделать что-то необычное, особенное, могущее устрашить всех, движимая одновременно всеми этими разнородными чувствами, с пугающей быстротой приближалась к чему-то предрешенному в глубине ее сознания, о чем она не хотела, да и не могла в этот момент думать. Она помедлила, осторожно нащупывая спуск, и вдруг, неожиданно для самой себя, силой нажала его. Отдача заставила ее резко качнуться. Звук выстрела оглушил, но сквозь суженные прорези глаз она увидела, как мгновенно, страшно и непоправимо изменилось дрогнувшее лицо Ивана Алексеевича, как он развел и сложил руки, словно собираясь прыгнуть с большой высоты в воду, а потом упал навзничь, и с лихорадочной быстротой задергалась у него голова, зашевелились, старательно заскребли землю пальцы раскинутых рук. Дарья бросила винтовку, все еще не отдавая себе ясного отчета в том, что она только что совершила, повернулась спиной к упавшему и неестественным в своей обыденной простоте жестом поправила головной платок, подобрала выбившиеся волосы. «А он еще двошит», — сказал один из казаков с чрезмерной услужливостью, сторонясь от проходившей мимо Дарьи. Она оглянулась, не понимая, о ком и что это такое говорят. Услышала глубокий, исходящий не из горла, а откуда-то словно бы из самого нутра, протяжный на одной ноте стон, прерываемый предсмертной икотой. И только тогда осознала, что это стонет Иван Алексеевич, принявший смерть от ее руки. Быстро и легко прошла она мимо амбара, направляясь на площадь, провожаемая редкими взглядами. Внимание людей переметнулось к Антипу Бреховичу. Он, как на учебном смотру, быстро на одних носках подбегал к лежавшему Ивану Алексеевичу, почему-то пряча за спиной оголенный ножевой штык японской винтовки. Движения его были рассчитаны и верны. Присел на корточки, направил острие штыка в грудь Ивана Алексеевича, негромко сказал «Ну, издыхай, Котляров!» и налег на рукоять штыка со всей силой. Трудно и долго умирал Иван Алексеевич. С неохотой покидала жизнь его здоровое, маслаковатое тело. Даже после третьего удара штыком он все еще разевал рот. Из-под ощеренных, залитых кровью зубов неслось тягуче хриплое «А!» «Эх, резак, к чертовой матери!» — отпихнув Бреховича, сказал вахмистр, начальник конвоя, и поднял наган, деловито прижмурив левый глаз, целясь. После выстрела, послужившего как бы сигналом, казаки, допрашивавшие пленных, начали их избивать. Те кинулись в рассыпную. Винтовочные выстрелы, перемежаясь с криками, прощелкали сухо и коротко. Через час в татарский прискакал Григорий Мелехов. Он насмерть загнал коня, и тот пал по дороге из Усть-Каперской на перегоне между двумя хуторами. Дотащив на